Готовясь к выступлению, Джако отчаянно волновался. Никогда еще ему не доводилось выступать на глазах императора. Не думал, что и доведется. По всему Элиану второй день гремел праздник в честь победы. Грандиозный карнавал. Люди пили, веселились, танцевали, кричали. По приказу его величества всех желающих поили вином за счет казны. Трактиры тоже широко открыли двери посетителям. За все платил император. Несмотря на праздник, за гуляками внимательно наблюдали отряды стражи, императорской и наместничьей. Стражники жестко пресекали драки, уводя драчунов с собой. Проспятся, уплатят штраф, больше драться не захочется. Вспомнив случившееся неделю назад, Джако непроизвольно расплылся в улыбке. Свершилось чудо! То чудо, о котором мечтал каждый скоморох, но на которое ни один из них не надеялся. С циркачей сняли интердикт. Они больше не отверженные. А узнал силач об этом довольно странным образом. Труппа выступала на одной из торговых площадей Дир-Арната. Сборы оказались неплохими, и Джако был доволен. Только Санти снова куда-то исчез, но он уже привык к постоянным исчезновениям рыжего наглеца и не обращал на них внимания. Придет, никуда не денется. Но когда к ним после выступления подошел священник, человек-гора замер в ожидании неприятностей. Ничем хорошим для отверженных визит служителей единого обернуться не мог. Но неприятностей не последовало. Совсем даже наоборот. Святой отец пригласил скоморохов прийти на полуденную мессу. Услышав это приглашение, они онемели. Что произошло? Небо на землю обвалилось. Вот тут-то священник и сообщил, что они больше не отверженные, не отлученные от церкви изгои, а полноценные граждане империи, имеющие все права. Джако поначалу не поверил в невероятное известие, и только когда его допустили к причастию, осознал, что священник сказал правду. Человек-гора принял первый за 30 лет причастие, опустился на колени и тихо заплакал. Еще через 3 дня труппу навестил мастер-наставник боевого братства с полупрозрачным шнурком на левом плече и пригласил изумленных скоморохов выступить в столице на устраиваемом его величеством грандиозном праздновании победы. Как оказалось, император поручил ему отобрать труппы для выступления на Дворцовой площади. И труппа Джако чем-то приглянулась горному мастеру. От таких приглашений не отказываются. И скоморохи принялись поспешно собираться, недоумевая про себя, каким это образом они окажутся в столице за 3 дня, оставшихся до карнавала. Зря недоумевали. Возле ратуши отобраны труппы, поджидал Эльдар, переправляющий их вместе с фургонами в Лиандар через портал. Затем все завертелось в безумном калейдоскопе. Распорядители церемоний задергали бедного Джако до невозможности, указывая, где, когда и как выступать его людям. Вскоре бедный силач проклинал тот момент, когда мастер-наставник обратил внимание на их труппу. Но деваться было уже некуда, пришлось подчиняться. И вот знаменательный момент настал. Загремели барабаны, и на площадь, забитую народом, ступил, окруженный 12 эльдарами, император. Старшие мастера боевого братства выстроились 4 рядами, образовав между собой проход. Его величество торжественно двинулся к тронному возвышению. «Да здравствует Сантьяр благословенный!» — в один голос грянула площадь. Элианцы приветствовали своего повелителя искренне. Каждый помнил, что сделал этот человек, от какой страшной судьбы избавил их. Слухи о творившемся на захваченных святошами территориях давно ходили по империи, вызывая у людей ужас. С детей заживо кожу сдирали. Ежедневно сотни человек сжигали или на колья сажали. Жуть, да и только! А пережившие оккупацию вообще готовы были молиться на императора. Своими глазами все видели. «Я приветствую вас, люди Элиана», — заговорил его величество, поднявшись на тронное возвышение. «Мы пережили страшную беду. Пережили потому, что помогали друг другу, не оставляли других людей в беде. Так давайте и дальше поступать так. А враг, пришедший на нашу землю, вскоре заплатит по всем счетам. Карвен блокирован и вскоре будет полностью раздавлен. Я обещаю вам это». Толпа снова взорвалась приветственными криками, не особо задумываясь над словами императора. Но кое-кто все же задумался. Сантьяр опустился на трон и замер мрачным призраком. Джако насторожился. «Начинается. Вскоре начнут выступления другие труппы, их очередь пятая». Он завертел головой, отыскивая скоморохов. «Так, опять этот рыжий бандит куда-то смылся. И что ты с ним делать станешь? А вдруг не появится до выступления? Что тогда? Единый создатель, да дай же этому оболтусу хоть немного ума!» Глядя сквозь туманную маску на метание силача, Санти улыбался. «Нервничает дядя Джако. А зря. Узнал бы он, кто сейчас перед ним на троне!» Рыжий тихо хихикнул. «Тот-то удивился бы, но не узнает, не нужно это. С каким бы удовольствием скоморох сейчас не сидел истуканом, а веселился внизу, в толпе. Нельзя, обязан». Хотел было скинуть неприятную эту обязанность на кого-то из других императоров, но те в один голос заявили, что нечего из себя невинную девицу строить. Наворотил больше всех. Вот пусть и мается дурью на потеху толпе. Санти долго ругался, но вынужден был согласиться. Невнимательно глядя на выступление скоморохов, император размышлял о сделанном и не сделанном. Кризис миновал, страна оживает на глазах, деловая активность растет, канцлер на месте не сидит. Организовывается десятки новых производств и торговых компаний со смешанным капиталом. В Нортагале тоже относительный порядок. Шен просто умничка, действует тонко, хоть и очень жестко. Лиар едва ли ей в рот не смотрит. Готов выполнить любой приказ ее величества. Эхе тянется за женой и понемногу начинает разбираться в политике, что уже неплохо. Отец его, правда, опасен. Но там лорд Дайяр сидит, отслеживая все действия Деора и нейтрализуя их. Хоть и виновен отец Энета, но не так, как дядя. Пусть зарабатывает себе прощение делом. Одна беда. Не скоро еще Шенс Эхе смогут запланированные реформы вводить. Только через несколько лет, никак не раньше. Но здесь уж ничего не поделаешь. Спешить в таком деле никак нельзя. Все погубишь. Касик Даркасадара бросил все силы на борьбу с надвигающимся на страну голодом. И, похоже, не справится. Гарухак гнул своих декхебов и у таргов как хотел, а они не решались даже пикнуть, только глазами хлопали, не понимая, чего добивается их молодой повелитель. А когда поймут, будет уже поздно. В последнем разговоре с императором он намекнул, что было бы неплохо появление Даркасадарской провинции Илиана. Санти даже растерялся, услышав это. Для чего это нужно Кассику? Ведь он потеряет власть, станет всего лишь губернатором провинции. Но подумать о том можно будет и позже. Сейчас никак не время.